Меж двух героев чудная Мальвина, меж Арлекино и Пьеро. Один совсем неотразимый, всегда веселый и любимый, другой же просто барахло, пассивный нытик и мурло. Ей было с Арлекино так занятно, он был смешным и заводным. Пьеро все было непонятно, а иногда и неприятно. Он от чего-то был чудным, как будто бы внутри пустым. Ответ очень прост, в штанах Арлекино порядок. Стоит в полный рост, стоит в полный рост его развеселый дружок. А что ж у Пьеро, братишка податлив и мягок, как средство от бед, он просит меня, чтоб хуй не болтался меж ног, меж ног. В штаны Пьеро она засунет руку, а он как идиот замрет. За что же ей такая мука? Пусть лучше Арлекин как суку ее и день и ночь ебет, ее и день и ночь ебет. Ответ очень прост, в штанах Арлекино порядок. Стоит в полный рост, стоит в полный рост его развеселый дружок. А что ж у Пьеро, братишка податлив и мягок, как средство от бед, он просит меня, чтоб хуй не болтался меж ног, меж ног. Братишка податлив и мягок, как средство от бед, он просит меня, чтоб хуй не болтался меж ног, меж ног.